Сравним двух людей. Того, кто знает, с тем, кто живет очевидностью. Внешне как бы одинаковы, но какая разница во внутреннем мире и мыслях? И когда умрут, и внешнего не станет, это различие яро уявит себя в их дальнейшей судьбе. Один в лучшем случае окружит себя призраками земных пережитков, в них утопая, другой ограничит себя пределами своего мышления. И если коснулось оно беспредельности, то широк будет горизонт его мира, в котором станет он жить. По мысли и существованию. Потому настаиваем на расширении сознания. Ошибочно думать, что скудость внешних условий может повлиять на процесс расширения сознания. Мысль ведь не знает пределов. И мыслью можно легко и свободно устремляться за пределы видимости. Самый простой и доступный способ расширения сознания – это быть вместе со мною, быть постоянно, всегда, держа в третьем глазу лик. Постоянное касание света вызывает озарение, сперва малозаметное, но затем явное и устойчивое. Много попыток и много усилий придется сделать, прежде чем лик утвердится, но повторять их надо до тех пор, пока желаемое не будет достигнуто. Ветхий человек внутри будет яро противодействовать этому, так как ему, ветхому, придется уйти. Без борьбы не уйдет. Найдет тысячи поводов и причин, чтобы собой заменить нового пришельца. И множество поводов приведет, чтобы мысли занять чем угодно, но только не наинужнейшим. Но часто бывают невеселые мысли, и беспокойство, и ощущение тягости тусклого существования окружающих. В эти моменты особенно сильно и особенно настойчиво следует внедрять лик в сознание и сердце, и заменять сумерки светом. Когда тяжело, когда невыносимо, думайте о Владыке. Но ветхий заставляет думать совсем о другом, о временном, о приходящем, о том, что звучит обыденностью и суетою, о том, что, несмотря на кажущуюся значимость, забудется вскоре, как забылось все то, что также яро наполняло сознание месяц, год или 10 назад. Но уже знаем, чем и как заменять торжество суеты. Суета заменяется светом.